Только верно то, что по окончании этого возбужденного совещания каждый из трех великих инквизиторов опустил руку в урну, стоявшую на столе, покрытом черным сукном, что младший из трех патеров неистово и дьявольски улыбнулся, когда увидал назначавшийся ему жребий, но и этого жребия человеческое око не видало, так как великие инквизиторы отошли от стола к камину, и каждый собственноручно бросил свою бумажку в пламя, неизбежное в Мадриде при суровом январском воздухе и ярко блестевшее в камине тайного здания. Здоровье королевы, видимо, поправлялось. Бюллетени о здоровье с каждым днем все более и более были удовлетворительны. Лейб-медики по неотступным просьбам духовников и министров дали свое согласие на богослужение благодарственной обедни. Королева назначила этот церковный праздник на 2 февраля 1852 года. Никто и не предполагал, что ожидало королеву. Изабеллу мучило какое-то странное, беспокойное предчувствие чего-то недоброго. Чем ближе приближался назначенный день, тем более ею овладевало беспокойство, дошедшее до того, что она хотела даже отложить церемонию до другого дня, но побоялась заслужить гнев Пресвятой Девы и Церкви, а потому, поборов себя, она назначила церковь святого Антиоха для принятия ее и отслужения благодарственного молебна. К счастью, королева при выборе приглашения не забыла, кроме многочисленного выбора высокопоставленных лиц, маршала Серано, графа Рейса и контр-адмирала Топете. Конечно, они, по своему вероятию, и без приглашения явились бы сопровождать королеву при таком знаменательном выходе. Но в этом случае, чем ближе они были к королеве, тем лучше для нее. В 3 часа пополудни королева с королем отправились в церковь святого Антиоха. Они ехали в праздничной карете, запряженной 8 великолепными серыми в яблоках лошадьми. На паперти старой, всеми чтимой церкви, они были встречены примом, Серано и Топете, в самой церкви министрами во главе с Браво Мурильо и некоторыми старыми генералами.